Каошьянха Парадата. Первым властителем, неспосланным миру, был правнук Машья и Машьёи, внук Сиямака Хаушьянха. С него началась династия иранских царей-первозаконников Парадата, что означает «первыми данные», «впереди поставленные». Мудрый Хаушьянха со своей сестрой-женой Гузак остались в Хванирате, не покинули лучший Каршвар, когда 9 народов верхом на быке Сарсаоке удалялись в неведомые земли. От Хаушьянки и Гузак впоследствии произошли иранцы. А от другой пары, тоже оставшейся в Хванирате, от Таза и Тазак, произошли злые арабы, враги зороастрийской веры. В мире царили Амеша Спента, и вся земля пребывала под сенью закона Ахура Мазды, открытого Гаемарту. Потомки Гаемарта унесли его благословение и закон Ахуры с собой, когда уходили жить в окраинные Каршвары. Каждый человек нес в душе частицу божественного благословения роду людскому. Но не каждый хранил и берег этот великий дар. Многие арийцы, как и раньше, поклонялись девам, Индре, Буити, Нахатья, услаждали друджевское отродье кровавыми жертвоприношениями, устраивали грабительские набеги на соседей. Да и оседлые племена еще пребывали в дикости и варварстве. Но главным скопищем зла были мазанские земли и Варна. Зло кишело там, как кишат хравстра муравьи в своем гадком муравейнике. Лаушьянхе предстояло выйти на бой против исчадий Друджа и истребить ложь, заполонившую лучший Каршвар. Он был отважен и могуч, благословенный потомок Гаемарта. Но все равно не по силам ему было совершить такой подвиг, не заручившись покровительством богов. И он отправился в путь на край Хванираты, к горам, чтобы подняться на Хара-Березайте и там, в поднебесной вышине, воззвать к Ахурам о помощи. На вершине Хары он принес жертву Ардвисуре Анахите 100 коней, 1000 быков и 10 000 овец. И молил он прекрасную богиню: «Даруй мне такую удачу, о добрая, мощная Ардвисура Анахита, чтобы стал я наивысшим властителем над всеми Каршварами, над девами и людьми, над колдунами и Паирика, чтобы 2/3 мазанских девов и служителей Друджа в Варне я в прах поверг». И богиня приняла его благочестивые жертвы и вняла ему. Затем с такой же молитвой Хаушьянха обратился к Геуш Урван, праведной покровительнице стад, и тоже снискал ее помощь и благоволение. Хварна сопутствовала Хаушьянхе Парадата, божественное, сияющее пламенем. Благословение Гаемарта было с ним, и боги отныне покровительствовали ему в праведном деянии. Спустившись с гор в долину, царь направился в Варну, где царствовали злодеи, возведенные на престол пагубным Ахриманом, и истребил их всех до единого, а после убил 2/3 мазанских девов. Так начиналось славное правление Хаушьянхи. Волею Мазды и под покровительством ахуров он стал царем, первым на земле, во всех 7 Каршварах, единодержавным властелином племен арийских. Хаушьянха первым установил законы для людей. Их, людей, доселе живших почти что в дикости, он обучил хлебопашеству, показал им, как орошать поля в засушливое время, как выпекать хлеб на огне, Ведь люди прежде питались лесными плодами, собирая их и запасая на зиму. Сами же не умели выращивать ничего и не умели готовить на огне. Построил города с каменными домами и дворцами. И еще много благ принес он людскому роду. Но главной его заслугой было то, что он первым научился добывать огонь. Однажды на охоте Хаушьянха увидел огромную змею, швырнул в нее камнем и промахнулся. Камень ударился о скалу и рассыпал искры вокруг. Сухой мох подле камня задымился и занялся пламенем. С тех пор арийцы стали добывать огонь с помощью кремня. В царствование Хаушьянхи Парадата на земле зажглись три священных огня, три пламени Атара, от которых впоследствии были зажжены и воспылали в Иране три сакральных огня зороастрийской религии. То свершилось волею Божьей. При Хаушьянхе люди продолжали расселяться из Хванираты по другим каршварам. Бык Сарсаок перевозил их на своей спине через мировой океан. Те, кто покидал Хванирату, забирали с собой все ценности и реликвии, и в первую очередь огонь из очага. А жрецы забирали алтарные огни. Когда Сарсаок переплывал океан, вся его могучая спина была озарена светом пламени. Но однажды ночью началась буря. Алтари опрокинулись и упали в океан. Люди пришли в ужас. Но, упав в воду, огонь не погас, а ко всеобщему изумлению вспыхнул и заполыхал еще ярче. Потом один большой огонь превратился в три, которые вознеслись над водной пучиной. Тем, кто был на спине божественного быка, удалось догнать эти огни. Их торжественно поместили на трех алтарях, и бык поплыл обратно в Хванирату. Там огни перенесли в храмы, и с тех пор они там горят. Это три главных, самых священных зороастрийских огня. Огонь жрецов Фарнбак, огонь царя и воинов Гушнасп и огонь скотоводов Бурзин-Михр. При Хаушьянхе на землю не зашла правда истинной веры и восторжествовал закон, по которому не должно быть отныне в племенах и народах безвластия, но надлежит владычествовать над всем и вся царю, и так тому и быть до скончания времен. Царствовал Хаушьянха 40 лет.